Серж Фонберштейн. Ачивки. Гайд по жизни для геймеров. Текст читает Дементьев Илья. Стартовый уровень. Вместо предисловия. Привет. Предисловие — это как туториал в The Legends of Zelda или других любимых нами видеоиграх. Можно пропустить, но потом будешь жалеть. Туториал обычно не читают, но в нем часто кроются ключи к пониманию всего происходящего. Так что, дорогой слушатель, не жми сразу на скип. Давай начнем с самого начала, как Супер Марио, с первого уровня. Наша жизнь как многопользовательская онлайн-игра, где каждый игрок начинает с уровня новорожденный и движется к финальному боссу, который, к слову, у всех разный. Представь, что твоя жизнь — это самая большая MMORPG из возможных. Ты появляешься на арене мира, и игра начинается. И до последнего вздоха ты продолжаешь гриндить без четких инструкций или заданий от NPC. Никто не спрашивает, готов ли ты. Пока твой персонаж дышит, ты активен в этой вселенной. Эта игра имеет свои правила и условия, как, например, в Civilization, где у каждого есть своя стратегия для победы, а религии, философы, книги и даже твои родители, словно гайды и вики, которые предлагают разные подходы к прохождению. Помни, каждый игрок здесь как отдельный герой с уникальными способностями и задачами, словно один большой сервер в Майнкрафт. Все в одной песочнице, но у каждого свой уголок для творчества. Каждый игрок имеет свою уникальную квестовую линию, свои ачивки и свои лутбоксы. Это как World of Warcraft и Animal Crossing в одном флаконе. Компьютерные игры существуют более 40 лет, но мифы о геймерах упорно не хотят меняться. Да, мы те самые бездельники и злодеи, которые, по мнению многих, несут угрозу обществу и его устоям. Абсолютно не приспособлены к вызовам и трудностям реальной жизни. Сидим, клацаем по клавишам и геймпадам, а в перерывах между уровнями задумываемся о мировом господстве или, по крайней мере, планируем ограбление банка. Если происходит трагедия со стрельбой в каком-нибудь общественном месте, сразу появляется версия, что преступник точно увлекался видеоиграми. Высказывания официальных лиц, комменты в социальных сетях или под новостями предсказуемы. Во всем виноваты жестокие компьютерные игры, пропагандирующие варварство и насилие. Серьезно? Шутинги и насилие — это огромная проблема. Обществу и политикам еще предстоит найти ее решение, но игры не имеют к этому никакого отношения. Люди, которые действительно причиняют другим страдания и зло, как правило, не играли ни в одну видеоигру. Они даже не знают, как это делать. А многие геймеры в результате несут тяжелое бремя чувства вины, сформированное их окружением и общественными настроениями. Приятно осознавать, что сегодня ученые стали изучать пользу от компьютерных игр. Примерно с середины прошлого десятилетия проводятся различные исследования, цель которых заключается в том, чтобы доказать позитивное влияние видеоигр на людей и общество. Прикинь, с момента появления индустрии видеоигр должно было пройти больше 35 лет, чтобы это случилось. Спасибо хоть, что не 100. Вот ряд выводов, к которым пришли ученые. Игры положительно влияют на нейропластичность нашего мозга. Проходя новую игру, сталкиваясь с повышенной сложностью, новыми уровнями и вызовами, наш мозг постоянно создает новые нейронные связи и строит новые карты. Игры развивают наше воображение, фантазию, креативность и способность визуализировать. Обучение через игровые механики намного дольше закрепляется в мозге по сравнению со стандартной зубрежкой, домашними заданиями и другими традиционными формами обучения. Игры являются одним из лучших антистрессов, и мы с тобой это можем подтвердить. Ряд ученых также считает, что игра оказывает положительный эффект на исполнительные функции мозга, планирование, расстановку приоритетов, предвидение, делегирование, принятие решений и анализ. Профессор, доктор наук Стюарт Браун на конференции TED в уже далеком 2008 году высказался по этому поводу. «Ничто так не зажигает мозг, как игра». TED, май 2008 года. Замечу, что доктор Браун говорил про обычные, а не видеоигры, но для меня и, думаю, для тебя пиксели на экране — это просто апгрейд старых добрых игр под современный формат. Согласен? В нашем бурном, сумасшедшем современном мире границы между реальным и виртуальным становятся прозрачнее с каждым днем. Видеоигры предлагают альтернативную реальность. Можно быть кем угодно, где угодно и когда угодно. Можно испытывать новые эмоции, строить новую жизнь и даже новые города, страны и миры. Игры дают ощущение безопасности и контроль. В них всегда можно начать заново и не бояться реальных последствий. Игры предоставляют нам почти безграничную платформу для творчества и самовыражения. В виртуальном мире все понятно, а если нет, объяснят ролики на YouTube или в TikTok, плюс всегда помогут друзья в онлайне. Играя, мы редко испытываем негативные эмоции, а если они и появляются, то быстро исчезают. Если наскучит одна игра, мы всегда можем запустить другую. Устала от тиммейтов, можно поиграть соло или найти новых. Виртуальные развлечения — это круто, весело и захватывающе, и нам постоянно не хватает времени на любимое хобби. Мы как дети, которых родители заставляют ложиться спать, хотим поиграть еще чуть-чуть. Можем ли мы испытывать подобные эмоции в реальном мире? Конечно, да. Мы можем испытывать гораздо больше эмоций и получать невероятный коктейль впечатлений. Но я не призываю бросить видеоигры и сам не планирую это делать. Я люблю игры. Точнее, очень-очень люблю. И реальный мир со всеми его плюсами и минусами я тоже очень люблю. Настоящий жизненный опыт пока все еще превосходит виртуальный, хотя границы постепенно стираются. Согласись, что достижения в реальном мире и испытываемые в нем чувства сложно сравнивать с виртуальными, если, конечно, ты не элитный киберспортсмен. В то время как мир видеоигр предлагает нам бесконечные возможности для развлечений и самовыражения, настоящий дарит реальные чувства, опыт и отношения. Реальный мир живой, в нем мы все уникальны и неповторимы. У игры под названием «Жизнь» есть бесчисленное множество сценариев и вариантов. Каждый мир имеет свои плюсы и минусы, и чтобы жить полноценной и счастливой жизнью, требуется найти баланс. В конечном счете, наша задача заключается в том, чтобы научиться брать лучшее от обоих миров, создавая гармоничную реальность, в которой виртуальные и реальные элементы дополняют друг друга, не конфликтуя. Сегодня в видеоигры на различных платформах играют больше 3 миллиардов человек, и это число постоянно растет. Миллиарды людей получают игровой опыт, а многие даже не играют, а практически живут в игровых мирах. Мне кажется, что в идеальном мире будущего мы сможем спокойно переходить из реальной жизни в виртуальную бесшовно. Будем использовать виртуальный мир для улучшения опыта в реальном и наоборот. Думаю, что именно в комбинации этих двух миров мы сможем найти максимум радости, вдохновения и удовлетворения. В конечном счете, как в виртуальном, так и в реальном мире мы стремимся к счастью и благополучию. Игровой опыт может многое рассказать о человеке, его предпочтениях, характере и многом другом. Многие геймеры могут сделать массу выводов о своих коллегах, получая от них информацию про любимые игры и ачивки. Если сегодня HR-специалисты и сотрудники службы безопасности работодателей пристально изучают профили соискателей в социальных сетях, то завтра логичным следующим шагом вполне может оказаться изучение их игрового опыта. Не удивлюсь, если скоро на платформах поиска работы начнут появляться разделы вроде «Пройденные игровые уровни» и «Игровые достижения». Будет прикольно, если в резюме появится обязательный раздел «Игровая статистика», где люди будут выкладывать свои достижения типа трофеев PlayStation Network или Xbox Live. А возможно, инфа будет вообще автоматически синхронизироваться с твоими игровыми аккаунтами, как статы в Call of Duty. Твоя жизнь — это самая захватывающая игра из всех возможных. Ты и сам это знаешь, или как минимум догадываешься. Как бы громко это ни звучало, насколько она станет интересной, увлекательной, успешной и эпичной, зависит только от тебя. Ты являешься разработчиком сценария, идейным вдохновителем игры, дизайнером, героем и злодеем. Выбираешь, как ее проходить, и составляешь список ачивок, которые хочешь собрать. Ты можешь менять стратегию прохождения, ошибаться, начинать заново, находить новые решения и выстраивать новые союзы. На твоем жизненном пути будут встречаться различные NPC и боссы, в том числе секретные. Ты будешь проходить увлекательные, а порой скучные сайд-квесты. Найдешь скрытые артефакты, а некоторые ценнейшие предметы пролетишь, даже не заметив. Отдельные миссии ты будешь проходить соло, а иногда без помощи будет никак не обойтись. Придется делать паузы, восстанавливать силы и заниматься прокачкой скиллов или инвентаря. Тиммейты будут рядом и помогут в прохождении различных жизненных этапов. А кто-то может отвалиться от твоего клана или гильдии, а возможно даже выступит против тебя. Предстоит регулярно прокачивать своего персонажа, пополняя запасы здоровья и маны. Цели игры могут меняться, ты можешь обнаружить, что в твоей игре возникли дополнительные уровни сложности и появилось много новых DLC. Игра под названием «Жизнь» очень многогранна, увлекательна, непредсказуема, а иногда опасна. Пока ты жив, изменить можно, если не все, то очень многое. Это твоя собственная игра, и цели определять только тебе. Догадываюсь, что мои заявления могут звучать как минимум странно. Как видеоигры могут помочь в реальной жизни? Какой баланс? Игры — это хорошо, но реальный мир злой, опасный, сломанный и неинтересный. Надеюсь, с помощью своих собственных и чужих историй я смогу убедить тебя попробовать пройти эту сюжетку, прослушать книгу и взглянуть на реальный мир с другой стороны. Настоящая жизнь с ее безграничными возможностями и фантастическими приключениями может стать самой увлекательной игрой из всех, в которые тебе доводилось играть. Я не обещаю тебе золотых ключей к успеху, потому что некоторые из них сам до сих пор ищу и даже не знаю, где они лежат и как выглядят. Некоторые артефакты и тайные свитки я уже нашел. Успел потерять и снова обрести. В видеоигры я играю 30 с лишним лет. Это десятки тысяч захватывающих часов в виртуальном мире и удивительные, а порой опасные приключения в реальном. Я пережил взлеты и эпичные падения, успел поиграть в разные игры нашей жизни, и мне есть что тебе рассказать. Жизнь не предоставила мне идеальный набор экипировки и скиллов. Скорее заставляла терпеть, страдать и добиваться. Но я благодарен ей за полученные уроки и увлекательные приключения. Эта книга не учебник. Скорее она похожа на журнал игрока, описывающего свои достижения, падения и стратегии, размышляющего о самой игре и ее влиянии на наш мир. Я хочу поделиться с тобой своими наработками, которые помогли мне пройти многие уровни этой игры или позволили найти другой маршрут к собственным целям. Тут все как в жизни. Нет четкого пути от начала до конца. Не стоит стремиться прослушать ее от корки до корки, как обычную книгу. Выбирай те главы и разделы, которые тебе интересны, и исследуй их. Для меня написание книги — новый опыт и уровень игры. Если она тебе поможет, мне будет очень приятно. Если не оправдает твои ожидания, подари ее другу, соседу или прохожему, кто знает. Может, они смогут прокачать собственные игры. Давай оставим серьезность и сомнения за дверью. Ведь в играх нет неправильных ходов. Есть только игровой опыт и наша реакция на происходящее. Если у меня получилось, у тебя точно получится. Пусть каждый новый уровень игры приносит тебе новые возможности. Вперед к новым приключениям и ачивкам в обоих мирах. Good luck and have fun!